Борис Павлович, Кафтанов забарабанил пальцами по столу. Перед. Знаю, засмеялся Громов. Знаю. Перед законом все равны. Но товарищ Черемисин все-таки равнее других. Кафтанов помолчал, глядя на портрет Брежнева над столом Громова, потом сказал. А мы, собственно, нашли машину, вернее, ее кузов и шасси. Как нашли? Очень просто. Ее украли, разобрали на запчасти, и мы располагаем данными, что сделал это Черемисин-младший. Сын Сергея Степановича? Громов вскочил. Чушь? Кафтанов усмехнулся. «Да, чушь. Я знаком с этой семьей и прекрасно знаю Виктора Черемисина. Да, кстати, известно ли вам, что Виктор Сергеевич Черемисин нигде не работает, постоянно торчит в ресторанах, играет в карты на крупные суммы? Откуда у вас эти сведения?» «Мур есть мур», как сказал герой фильма «Дело пестрых» Сафрон Ложкин. Послушайте, Андрей Петрович, мне не нужны ваши догадки и гипотезы. Мне нужен преступник, чтобы он сидел в этой комнате, а я с чистой душой мог позвонить товарищу Черемисину. Борис Павлович, я повторяю вам, что все сходится на Викторе Черемисине. Вы тяжелый, несовременный человек, Кафтанов. Какой есть? Кстати, Громов раскрыл папку, достал документ. Вот ваше представление о назначении майора Корнеева Игоря Дмитриевича, начальником отдела. Вы его подписывали? Да. Но мы же предполагаем выдвинуть на эту должность подполковника Кривенцова. Борис Павлович, Кафтанов старался говорить спокойно и сдержанно. Борис Павлович, повторил он. Майор Корнеев – опытный оперативник, порядочный, честный, мужественный офицер. Он раскрыл множество тяжелых преступлений. Он проявил себя. Подождите-ка. Громов хлопнул ладонью по столу. О Корнееве потом. Вы считаете, что Кривенцов не обладает такими способностями? Я не берусь судить о подполковнике Кривенцове. Могу вам сказать одно – он не профессионал. Ну и что? Он же идет на руководящую работу, понимаете? Руководящую. Его дело правильно направить процесс в духе указаний. Начальник отдела не направлять процесс должен, а умело организовать оперативную службу. Кривенцов же в милиции всего 4-й год, да и то все время просидел в приемной. У него большой опыт партийно-комсомольской работы. Он подтянет ваших сыщиков. Потом ему расти надо. Не зря же его из Моссовета сюда перевели. Посидит на полковничьей должности, получит 3-ю звезду. Переведем куда-нибудь повыше, пусть руководит. Я оставлю за собой право обжаловать ваши действия. По-служебному сухо отрапортовал Кафтанов. Громов изумленно поднял брови. Вам что, звонок из министерства не указ? Нет. Хорошо. Я не хочу ссориться с вами. Пока. Это «пока» звучало предостерегающе. Предупреждение было в этом коротком слове. Теперь о Корнееве. Громов вздохнул, всем видом показывая, как неприятен ему этот необходимый для пользы дела разговор. Он достал из стола папку, раскрыл. Не очень хорошо характеризуется Корнеев. С женой разошелся. 5 лет назад было служебное расследование по применению оружия. Борис Павлович, по-моему, времена прошли, когда за развод увольняли со службы. Времена-то прошли. А мораль? Мораль, дорогой мой главный сыщик, осталась та же. Вот по ее меркам мы и судим о поступках, таких как Корнеев. А что это за стрельба в Измайловском парке? Корнеев один задерживал 2 вооруженных преступников. А зачем стрелял? Зачем создавал опасность для граждан? Нет, Андрей Петрович, как хочешь, а такие, как Корнеев, мне не по душе. Ну, а теперь о том, чего ты не знаешь. Я его вчера выставил из ресторана «Архангельское». Вел он себя разнузданно, видимо, был пьян. А ты начальником его делаешь. Нынешняя должность зама не для него, понял? Толик виртуозно втиснул машину в узкую арку. Дальше начиналось хитросплетение проходных дворов, арок, узких щелей. Наконец, благополучно объехав детей, катавшихся на велосипедах, старушек, сидевших на лавке, спящих на асфальте ленивых котов и хрипло лающих собак особой породы городская дворняжка, он вывел свой синий «Вольво» на пустырь, естественно образовавшийся в результате стихийной застройки и ставшей кооперативным гаражом. Металлические кирпичные домики-гаражи образовали городок с улицами, переулками, тупиками. В один из таких тупиков и въехал Толик. Створки двери гаража были раскрыты, в глубине на яме стоял серенький запорожец, около него ходил Желтухин, поминутно наклоняясь и заглядывая в яму. Толик посигналил. Звук клаксона был особенно гулок в этом гаражном городке. Из ямы вылез Женя Звонков. Приветливо помахал рукой. Толик подошел к нему. — Привет. — Ты подожди, я сейчас закончу, — ответил Звонков и вновь нырнул в яму. Желтухин, ласково улыбаясь, подошел к Толику, протянул руку. «Здравствуйте, Анатолий Максимович!» «Здравствуйте! Откуда вы меня знаете?» «Поклонник вашего таланта!» «Значит, папаша, с девочками ко мне ездите?» «Голубчик! Какие в моем возрасте девочки!» «Заезжаю послушать песни своей молодости!» «Видно, лихая была у вас молодость! Всякая!» Желтухин подошел к Вольво, похлопал по синему крылу. «Хороша. Не жалуюсь. А не боишься?» Желтухин хитровато прищурился. Лицо его собралось складочками, морщинками, и стал он похож на доброго гнома из мультфильма. «Кого?» — усмехнулся Толик. «Хотя, правда, сейчас не спрашивают, откуда деньги. Теперь другое время. Умеешь — живи. А вы, папаша, никак тоже из трудовой, но деловой интеллигенции. Не похоже что-то?» «На отдыхе я, Анатолий, на отдыхе. Старику много ли надо? Вот иногда себе позволяю вспомнить молодость».